пришлось временно оставить лидеров и броситься назад. Они не успели отреагировать, как один из сектантов лишился ног. «Сейчас!» — крикнул я Миле, и та, сняв барьер, выхватила другой подготовление амулет. Молния сорвалась с ее рук и врезалась в грудь сектанту, прожигая там дыру, и устремилась к следующему. Таким образом она убила четверых и заставила женщину укрыться покровом. Капитан же просто отскочил, используя довольно примитивную технику шагов, и уже готовил кулак для новой атаки. «В кокон!» — крикнул я Миле, а сам рванул к капитану. Женщина уже сбросила покров, и вместо игл продемонстрировала нечто новое — круглые воздушные пилы. Они устремились в меня, и я прямо в воздухе рассек одну из них. И это было ошибкой. Та рассыпалась, превратившись в десятки мелких воздушных игл, что ударили мне в грудь, плечи и едва не попали в голову, но я рефлекторно закрыл ее руками. «ТЦ», — окинул я себя недовольным взглядом. Вот и первое ранение. Не такое уж серьезное. Иглы по сути лишь кожу проткнули, и мышцы почти не затронули, но сам факт удручал. Выплеснул немного энергии, разрушая их, и на ходу забросил в рот лечебную пилюлю. Капитан рванул вперед, его кулак вспыхнул алым, и я резко ушел в сторону. Новая волна сокрушающей энергии прошла над палубой и никого не задела. Я извернулся и ударил наотмашь, снизу вверх. Он успел вовремя отступить, и мой меч прошелся в опасной близости от его лица. «Все еще не передумали?» — злорадно оскалился я, чувствуя, как внутри буквально все горит. «Лорды, я сдерживался, чтобы их всех тут не покромсать раньше времени, и это было делать все сложнее. Ах ты, щенок!» Он обрушил на меня целый град ударов своим кулаком, и каждый из них словно заставлял воздух схлопываться. Мой меч он встречал также кулаком, который по прочности не уступал камню. «Назад!» — крикнула женщина, и капитан немедленно отступил, а слева от меня возник огромный воздушный змей, что устремился ко мне с раскрытой пастью. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Волна алой энергии устремилась ему навстречу, врезалась в нос и почти рассекла его голову, но не хватило силы. Сектантка вложила в эту технику гораздо больше узлов, чем я в свою. Змей врезался в меня, сшибая меня с палубы, уперев ногами в нижнюю челюсть и одной рукой в верхнюю, не позволяя вонзить гигантские клыки мне в плечи, перехватил Рихар обратным хватом и дублировал технику. Янтарная техника демонического меча, крестообразный малый разрез смерти, два алых энергетических серпа, пересекшись друг с другом, устремились прямо в глотку призрачному гаду, разрывая того изнутри. Техника рассеялась, а я оказался над водой, в паре десятков метров от корабля. Как хорошо, что я потратил время на освоение техники водомерки. Приземлился на воду, направил энергию в нужные меридианы, формируя вначале один узор, затем дополняя его узором техники шагов, и вот я уже мчался вперед. Прыжок, и я снова на палубе, кувырком проскочил под сектантами, в развороте перерубая тем ноги. Прыжок, и я коленом вбил лицо в затылок другому сектанту. Вряд ли после этого тот выжил. Капитан был тут как тут, ему приходилось сдерживаться, как и мне, чтобы не разрушить собственный корабль, но в нем все сильнее брала верх жажда крови. Сектантка тем временем подготовила очередную гадость. Сразу видно, сработанная команда. Один отвлекает, другая совершает сокрушительные атаки с помощью техник, очень похожих на техники заклинателей, только не требующих амулетов. Капитан нанес три точечных удара, и мне пришлось отбивать их рихором, а затем резко отступил. Тогда-то и сработала сектантка, атаковав меня уже не одним, а сразу двумя огромными воздушными змеями, да еще с разных сторон. Я быстро сменил стойку, готовясь встретить их чем-нибудь достаточно мощным, чтобы точно уничтожить, но внезапно воздушных змеев смел более крупный огненный. Он ударил левого, просто перекусив тому шею, обогнул корабль и поразил правого. «И ты еще называешь себя бесполезной», — хохотнул я, бросив взгляд за спину. Это была работа Мили. Сектанты отступили от нее, и она, воспользовавшись моментом, сбросила щит, чтобы перейти в атаку. Отличная работа. Она немного напряженно улыбнулась, но было видно, с какой радостью вспыхнули ее глаза. Она почувствовала себя сильной, способной сражаться. «Дрянь!» — рыкнула сектантка, отправляя в нее десяток воздушных игл. Мили все еще контролировала огненного змея, хотя нет, какой змей, это был дракон, и не могла защититься. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Я послал алый серп на перерез и смел все иглы, благо они летели очень кучно. а сам уже со всех ног мчался к сектантке. Что-то я затянул с боем. Нравится мне чувствовать вкус битвы, но сейчас точно не время и место, чтобы этим наслаждаться. Она выставила перед собой покров, желая защититься от Рихара, но просчиталась. Против моего меча подобные преграды бесполезны. Клинок на миг исчез, а затем появился уже внутри барьера. Женщина охнула, а клинок тем временем уже рассек ключицу и пошел ниже. Она всхлипнула, изо рта потекла кровь, и тут я ощутил угрозу. Капитан оказался рядом и приготовил свой очередной заряженный удар. Сильная техника, но слишком прямолинейная, зато если попадет, пиши пропало, даже шкура не защитит. Сдохни, на лице сектантки застыла безумная окровавленная улыбка, а руки вцепились в клинок мертвой хваткой. Она хочет, чтобы я либо подставился под кулак ее товарища, либо остался без меча, но к несчастью для нее, я выбрал третий вариант. Клинок исчез, оставляя в моей руке только рукоять. Пальцы сектантки схватили воздух, а глаза удивленно округлились. Капитан несся на нас словно локомотив, готовый снести все, что встанет на пути. Я отклонился в бок, одновременно закручивая тело, и едва-едва разминулся в волной мощи. Кожу обдало плотной демонической энергией, словно наждачкой снимая, но это мелочи. Взмах Рихара, что материализовал клинок, и голова капитана упала прямо в ноги сектантки. Та издала судорожный стон, уставившись на него, протянула дрожащие руки и погладила по волосам, после чего завалилась вперед и в предсмертной агонии прижала голову капитана к груди. Может, они были любовниками, или даже мужем и женой, в любом случае им повезло в том, что они встретили смерть вместе, в объятиях друг друга. Стряхнув кровь с клинка, я бросил взгляд на собравшихся тут сектантов. Их было еще достаточно много. Мы с Милли прикончили максимум десятка-полтора, и большая часть команды вообще не пострадала. «Теперь это судно принадлежит дому Кантер», — крикнул я всем присутствующим. «Есть возражения?» Тишина в ответ. «Отлично. Покойников за борт, раненых в лазарет. Мне нужен старший, кто будет говорить от имени команды. И пока те разбирались, кого отправить ко мне», — подошла Милли, причем слегка недовольная. «Почему дому Кантер, а не дому Сен?» «Потому что я убил капитана и ту сектантку. Может, она старпомом была или как там называют заместителя капитана, но я тебе помогала и внесла неоценимый вклад», с важным видом напомнила она. «Милли, ты всерьез хочешь обсуждать, кому принадлежит судно? Я вообще собирался отправить их всех на тот свет при подходе к берегу, чтоб избавиться от лишних свидетелей, но вслух об этом говорить не стал. Мало ли, вдруг кто из сектантов услышит, и тогда можно будет ожидать неприятностей. Вернее, их в любом случае надо ожидать, но шанс, что они что-нибудь устроят, намного ниже, если будут думать, что мы их отпустим». «Да», — совершенно серьезно ответила она, но тут же протянула руку к моему лицу и коснулась его. От боли я невольно дернулся. «Но это подождет. Тебе нужно обработать раны. Мелочи. Тебе часть лица сняли. Это не мелочи. У меня и впрямь, судя по ощущениям, сняли кусок щеки и лба, на брови даже почти до кости. Вот что значит сила того удара. Но место для схватки было очень неудачным для капитана, он мог бить только по прямой, иначе рисковал уничтожить собственный корабль. Бейся мы на берегу, было бы гораздо серьезнее. Все нормально, Милли, бывало и хуже. Пара пилюль, денек-два, и все заживет без следа». Она все еще хмурилась, переживала. «Ладно, но давай я все-таки обработаю рану. Чем чище она будет, тем меньше шансов, что останутся шрамы, а у тебя, ее щеки слегка покраснели, довольно красивое лицо, будет жаль, если оно пострадает». Я усмехнулся. «Женщины переживают из-за красоты, лично мне было все равно, как я буду выглядеть. В прошлой жизни у меня хватало застарелых шрамов, и я никогда не чувствовал из-за этого себя плохо. Пока мы все это обсуждали, к нам направился один из команды, ничем не примечательный мужичок с легкой сединой на лысеющей голове. Господин, госпожа», он попытался изобразить церемониальный поклон, как у слуг, что я видел в аукционном доме тысячелетнего золота. Тот толстяк, что нас обслуживал, не кланялся, а вот слуги рангом ниже обязательно. И вот этот сектант кланялся также, но уж больно неумело, сразу видно, что не привык гнуть спину. «Я Сынгу, можете называть меня старшим у команды». «Отлично, тогда назначаю тебя капитаном корабля». «Меня?» Он удивленно воззрился на нас. «Из меня отвратный моряк, и думаю, что из моей спутницы тоже. Я читала книги по судоходству», не согласилась она, но под моим хмурым взглядом добавила: «Правда, по-воздушному, и было это лет 5-7 назад. В общем, я не возражаю. У нас нет опыта, чтобы управлять кораблем», — сказал я ему. «Считай нас хозяевами корабля и пассажирами. Доставите нас на...» Я на секунду задумался. «Дангула, в провинции Туманного Камыша, а еще лучше до провинции Весеннего Облака. Но я не знаю, есть ли туда морской путь». «Нет», — ответила за капитана Милли. «Морского пути в Весеннее Облако нет. Но Туманный Камыш — скверное местечко. Сплошные болота, и вообще, я бы предпочла в провинцию Вороньего Крыла. Там у моего клана есть отделение, смогу связаться со своими». «Как далеко это от Весеннего Облака?» «В 6 провинциях. Примерно в 4000 километров», — теперь уже ответил капитан. «Далеко», — покачал я головой, прикидывая, как буду добираться. «Мои друзья будут направляться в Гарут, где расположен дом Кантер, и проще всего будет встретиться с ними там, чем тратить еще месяц на путь до Гаруда. Не годится». «А вот это уже не тебе решать», — возмутилась Милли и надула свои пухлые губки. «Да чего дольше плыть? До Вороньего Крыла, господин», — ответил Сынгу. «Туманный Камыш намного ближе. Доберемся недели за 1,5-2 максимум. Воронье Крыло же, это 2 месяца пути. Видишь, пожал я плечами. Сама дух спирали указывает нам, куда плыть. Но, если тебя что-то не устраивает, мы можем доплыть до Туманного Камыша и там расстаться». Она прищурилась, затем ее взгляд заметался то к сектантам, видок у которых был тот еще, то ко мне. «Я подумаю», — в конце концов оставила она решение на потом, после чего с важным видом заявила: «Капитан, мы очень устали. Я хотела бы горячей пищи, горячей ванны и теплого вина. Немедленно организуйте, как вам будет угодно», — поклонился он и поспешил исполнять приказание. «А ты», — Милли взяла меня за руку и повела за собой. «Пойдем, нужно заняться твоими ранами». Глава 9. Милли отвела меня в капитанскую каюту, на которую нам указал Сынгу. Там было не слишком уютно. Тесная комнатушка с кроватью и столом, заваленная каким-то хламом. А еще тут давно никто не убирался, и все было покрыто толстым слоем пыли. Девушка, только зайдя туда, сразу брезгливо поморщилась. «Скорее всего, пригонит сюда кого-нибудь для уборки, как только закончит со мной». «Садись», — приказала она, поставив стул в центре комнаты. «Это лишнее, Милли, правда». Но она была непреклонна. Заставила меня снять ханьфу и сесть, а сама достала из своего пространственного кольца необходимое: зелье, пару мазей, чистую ткань. В первую очередь она занялась моим лицом, осторожно обрабатывая рану. Вначале очистила ее от грязи, затем начала равномерно распределять какую-то прохладную по ощущениям мазь. «А ты еще и целитель?» — не удержался я от вопроса. «Я все понемногу», — с важным видом заметила она. «Я училась в Небесной Академии, а там нашим образованием очень плотно занимаются. Я знаю основы целительства, алхимии и много чего еще. Полноценным лекарем мне не стать, для этого нужно сродство воде или дереву, но вот обрабатывать раны и оказывать первую помощь нас обучали. Доверься мне, ты в надежных руках». «Охотно верю. Можешь рассказать о тех тварях?» Она на мгновение замерла, но почти сразу вернулась к работе. «О проклятой буре? Да, это сложно. Это проявление темных сил. Ты раньше про такое не слышал?» «Нет, лишь страшилки, но никогда серьезно к ним не относился». «Зачастую так оно и бывает», — согласилась девушка. «Просто придумки людей, но бывает и иначе. Мы до конца не знаем, чем это вызвано: духом сильного воина, что пал, и его предсмертная злоба пропитала землю, или чем-то из фантомных витков. У любого из доводов есть свои доказательства и возражения, но одно точно: эти твари опасны. Порой они овладевают телами, подчиняют своей силе, порой, если достаточно сильны, то превращаются во что-то вроде проклятой бури, место или явление, пораженное злой волей. Когда я только стала ученицей лорда удачи, она водила меня и других учеников в изолированное проклятое место. Это был просто дом, обычный на вид, но внутри явственно ощущалось зло. Лорд показала нам женщину, что пришла туда, будучи беременной. Духи свели ее с ума, она ножом вырезала собственное дитя и съела его. Чудо, что она вообще выжила после такого. Ее специально по распоряжению лорда держат в темнице, в оковах, чтобы показывать молодым заклинателям. Мы должны знать, с чем боремся. И это еще не самая безумная и страшная история, которую я слышала. Духи злы, безжалостны и очень изобретательны, к когда хотят причинить зло. Нам повезло, Натаниэль, очень повезло. Они, например, могли бы приказать нам есть друг друга, по кусочку, смакуя. Им можно что-то противопоставить, для этого чаще всего нужна чистая стихия, а порой вполне определенная, свет. Заклинателям проще, мы можем использовать любую, без сродства, достаточно иметь нужный амулет и уровень силы. Я использовал молнию. Да, видимо, это помогло. Молния имеет синергию со светом, как и огонь. Лишь эти две стихии могут оказывать на духов воздействие помимо света. Ветром можно, при удачном стечении обстоятельств, на время развоплотить духа, но ненадолго, и техника нужна сильная. Зло таким образом не изгнать. А у меня получилось? Вряд ли. Скорее всего, ты просто ранил бурю, и она решила, что лучше вышвырнуть тебя и сбежать, чем рисковать. Тогда нам и впрямь повезло. Не уверен, что смог бы повторить тот трюк. Я выплеснул вообще всю силу, которая была во мне в тот момент. Мили тем временем переключилась слиться на мои плечи и грудь. Там раны уже успели зарубцеваться, но девушка твердо решила, что их тоже нужно правильно обработать. Правда, для удобства ей пришлось сесть мне на колени, свесив ноги сбоку. Это создавало некоторую интимность момента, но учитывая наше путешествие, и что я видел ее чуть ли не голой, это не так важно. Она закончила заниматься ранами, теперь те были обработаны и кое-где зашиты. «Ты совсем не бережешь свое тело», — вздохнула она, трогая своими тонкими пальчиками мою грудь. Она проходилась по старым шрамам, пока в конце концов не остановилась на том, что был на моем боку. «Откуда этот? Выглядит страшно. Этот, думаю, ты не поверишь, если я расскажу, а ты попробуй». Плавал я, значит, как-то в озере, и рассказал ей небольшую историю о том, как дрался с неведомым подводным монстром, и как чудом спасся. «Ты встречал подводный народ? Удивительно. Я никогда их не видела. Они обитают в море штормов, что между четвертым и третьим витками, и именно из-за них, по слухам, бури там такие частые и яростные. А вот этот», — заинтересовалась она, касаясь другого шрама, затем третьего, четвертого. Она гладила меня по ним, почти ласкала. Я рассказывала каждое из отметин, отмечая, что дыхание у девушки участилось, словно она вообще перестала меня слушать. Просто разглядывала мои мышцы, подбородок, шею, трогала их с нежностью и, я бы сказал, вожделением. И в какой-то момент она просто потянулась ко мне для поцелуя. «Мили», мягко, но вместе с тем твердо, сказал я, осторожно взяв ее за плечи. Она дернулась, удивленно воззрилась на меня с красным лицом. «Что ты делаешь?» – спросил у нее. «Я, ох, прости», в мгновение ока она выскользнула из моих рук и отошла на пару шагов. «Сама не знаю, что на меня нашло. Просто в какой-то момент я...» «Это все проявления злых духов. Остаточный эффект». «Верно, остаточный эффект». Хотел сказать, что никакого остаточного эффекта не чувствовал, но сдержался. Незачем ее еще больше смущать. «Думаю, с ранами мы закончили. Я пойду, ладно?» «Посмотрю на команду, отдам приказы и все такое», девушка стрелой выскочила из каюты. Я вздохнул и почесал затылок, как любил делать Мор. Вот только еще одной влюбленной дамочки мне не хватало. Одна начиталась история о древних героях и решила, что я такой же и в будущем обрету величие. Другая, избалованная принцесса, которая внезапно встречает плохого загадочного красавчика, который не потакает ее хотелкам и несколько раз спасает от смерти, и сама не замечает, как влюбляется. Только вот оно мне надо, с Мару проще. Мы сразу договорились, что это временно. Мы просто проводим ночи вместе, пока наши пути не разойдутся, а с этой, нет, просто нет. Какой бы красавицей она ни была, это все равно, что класть голову на плаху. Дом Сен один из самых влиятельных в небесной столице, она ученица одного из лордов, и какими бы ни были перспективы романа с ней, они не стоят потенциальных проблем. Несколько ночей любви, и вот от тебя уже пытаются избавиться лучшие убийцы первого витка, нанятые отцом девушки, к демонам. Я ведь никто. Дом Кантер, по словам Мару, совсем малый и слабый и может похвастаться лишь тем, что его бывший глава вступил в вечную божественную гвардию и исполняет обязательства надзирающего. К тому же, она подопечная Мириона, и пытаться сблизиться с ним таким способом, это низко, хоть это и был бы самый простой способ. Перерастет она эти свои глупые чувства. Вновь вздохнув, я поднялся и, протянув руку, создал дверь. Было небольшое опасение, что не выйдет воплотить ее после ограничений, наложенных Хильграелом, но обошлось. Я лишь не могу перемещаться, а вот убежище создается без проблем. Войдя в свою обитель, я сразу почувствовал себя лучше. Это было мое место, мой дом, и тот месяц, что я провел без него, заставлял чувствовать себя неуютно. Словно тебе некуда вернуться после тяжелой битвы. Я не собирался тут задерживаться, просто хотел немного побыть один, в комфортных для себя условиях, а то мили в последнее время стало слишком много. Создал уже привычный мне водопад и сел перед ним в позу медитации. Энергию тут не вберешь, ниоткуда, но это помогает немного прочистить мозги. Мне очень не хватает внутренней гармонии, и особенно остро я это ощутил после того, как увидел нового Рю. Я совершил столько глупостей, в очередной раз забыл, чему меня учил Мирион. Во мне слишком много злости, слишком много импульсивности. Я просто делаю, а потом уже думаю. Чаще всего в битвах это помогает, ты просто веришь своим инстинктам, а они помогают тебе выживать, но в жизни, за пределами битв, я лишь совершаю глупости, за которые платят все остальные. Найти внутреннее равновесие. Как же сложно это сделать. Первое, что сделала Милли на месте нового хозяина корабля, вернее заместителя хозяина, ведь я громогласно объявил, что тот принадлежит дому Кантер, это сменило паруса с гербом гончих Ваддера. Нам не с руки было плыть под их знаком, но с альтернативой были проблемы. У самого экипажа были запасные паруса, но абсолютно такие же. Выход нашелся довольно быстро и просто. Милли использовала краску. Сектанты просто закрыли большим малым крестом герб, тем самым показав любому другому судну, что нас заметит, что корабль секты захвачен. Вряд ли это добавит дружелюбие случайным встречным, но в порты, где сектантов не жалуют, должны будем зайти без проблем. Сочтут, что это свои с боевым трофеем. Команда вела себя послушно, но это только для вида. В первый же день нас попытались отравить, причем об этом нам сразу же доложил сам Сингу. Отравители были тут же схвачены, а затем выброшены за борт. Насколько они действительно были заговорщиками и отравителями, я не разбирался. Даже если Сингу таким образом улаживал свои внутренние конфликты нашими руками, это было неважно. Команда слушалась Сингу, он слушался нас. Милли забрала себе капитанскую каюту, сделав пару неуклюжих намеков на то, что там достаточно места для двоих, и можно поставить вторую кровать или повесить гамак. Но я предпочитал спать к командой на гамаках. Это могло показаться глупым решением, но мне требовалось не так уж много сна, и большую часть времени я медитировал, а не спал, и без труда замечал любое приближение. Команда же была большую часть времени на виду, и им сложно было организовать какой-нибудь заговор. В остальном же наше путешествие на корабле не сильно отличалось от путешествия на плоту, разве что комфортабельнее. И я был не единственный, кому Милли капала на мозги. Она вернула себе образ возвышенной аристократки и расхаживала по судну с важным видом, отдавая то один приказ, то другой. Порой в них совершенно не было никакого смысла, но, видимо, ей после пережитого хотелось почувствовать себя прежней. На рассвете третьего дня пути нам попалось сразу два судна, и не какие-то торговцы, а целый воинский орден, что меня слегка удивило. Вроде бы это вообще был первый орден, что я видел по эту сторону гор, и как любой ортодоксальный орден, он занимался тем, что сражался с демоническими сектантами. Милли вновь представилась младшей ветвью клана, повторив ту историю, что ранее рассказывала сектантам, правда теперь среди них не нашлось никого, кто бы ее узнал, ну или они предпочли смолчать, в любом случае историю о том, что нас подобрали гончие Ваддера, а мы убили их капитана и захватили корабль. Они восприняли благосклонно и с добродушной улыбкой предложили отправить сектантов на тот свет и взять на себя сопровождение госпожи до ближайшего порта. Пришлось вмешаться мне и отвергнуть это предложение. Ближайший порт – совсем не то, что нам нужно, а сопровождать нас в туманный камыш они не собирались. Один из орденцев бросил что-то вроде «нам там не рады», что бы это ни значило. В конечном итоге нам пришлось просто дать взятку в размере 10 тысяч небесных спиров, большую часть которых была реквизирована у капитана, и пообещать орденцам, что мы сообщим в Ушаре, городе Туманного Камыша, что Орден Безумных Сверчков помог нам в схватке с сектантами. На том и разошлись. Милли улыбалась им и махала, а как только мы достаточно отдалились, скривилась и зло сплюнула. Тоже мне, праведный орден, хуже пиратов, гребаные шантажисты. Я бы мог их всех прикончить, равнодушно пожал я плечами и, заметив ее взгляд, добавил, если бы они решили применить силу, лишнее, они в своем праве, нас бы они в любом случае не тронули, мой нефрит бы треснул, и отец узнал, что я мертва, они бы не рискнули связываться с домом Сен, даже с младшей ветвью, а вот команду бы перебили и оставили бы нас двоих на этом корабле, и управляя им как хочешь, называется, ну ничего, на ее лицо появилась зловещая ухмылочка, доберусь до небесной столицы и сообщу в комиссию по надзору за орденами о их делах, хи-хи-хи, что, ничего, сказал я, пряча улыбку, и направился в сторону облюбованного для медитации места на носу корабля, стой, ты чего что смешного, эй-эй-эй, да что такого я сказал-то, глава 10, ну и дыра, протянула Милли, смотря на приближающийся ушар, и в принципе, я был с ней согласен. Городок не производил такого впечатления, как Кванхут или Ханду, скорее он производил антивпечатление. Это была огромная деревня, очень сильно отличающаяся по внешнему облику с городами шестого витка. Во-первых, тут все было сделано из бамбука и соломы. Сколько ни приглядывался, в окутанном туманом городе не замечал вообще ни единой каменной постройки. Причалы, бамбуковые, скрепленные веревками. Дома из него же, круглые, с конусообразными соломенными крышами. Во-вторых, сам город частично стоял на воде, и добрая половина построек стояла на сваях над водой, получался огромный причал с кучей домиков, ну и уже оговоренный туман. Он буквально укутывал городок, мешая нормально определить его размеры. «А это точно Ушар?» – спросил я, бросив косой взгляд на Сынгу. Тот виновато потупил взгляд и принялся кланяться, а затем вообще упал на колени, моля о пощаде. «Это не Ушар, а что тогда?» Изумленно уставилась на капитана Милли. «Это Лактарху, госпожа и господин», проблеял он. «Нам нет дороги в Ушар, нас там казнят. Но это провинция Туманного Камыша, как вы просили, только в дне пути от Ушара». Я медленно достал меч. «Погоди, погоди», остановила меня Милли, встав на защиту сектанта. «Пощадите, господин», взмолился тот. «Он же привез нас, куда нужно. Пусть это и не крупный город, но думаю, мы с тобой без труда доберемся до Ушара своим ходом. Он нас обманул», настаивал я, и тут осекся, поняв, что она сказала. «Нас, ты все-таки собираешься со мной?» Не знаю, какую эмоцию я испытал сильнее. Облегчение от того, что смогу за ней присматривать, и она не решилась отправляться в одиночку с сектантами в провинцию Вороньего крыла, или то, что мне теперь в одиночку придется терпеть ее. Так-то хоть можно было переключить внимание госпожи на сектантов, которые плохо дроят палубу. На самом деле, я не собирался отпускать ее в плавание одну, слишком рискованно. Планировал в Ушаре найти способ связаться с союзом нищих и с их помощью с ее домом Сен. Тогда я мог бы оставить ее дожидаться своих в каком-нибудь постоялом дворе, но раз мы не в Ушаре, то собирался прикончить сектантов за предательство, ведь они нас обманули, и следовательно, доверить им Милли нельзя, но похоже, она сама избавила меня от необходимости что-то делать. Только вот, да, мне очень хочется посмотреть на твой дом. Что, что? Она невинно захлопала глазами. Ты собралась со мной в Гарут? Именно так, это больше месяца пути, если мне не изменяет память, тем веселее. Милли, что, я серьезно, думаю, главе твоего дома будет приятно принять у себя такую важную персону, как я. Погощу у тебя, пока не явится Кинси. Может, лучше попробуем найти в Ушаре возможность связаться с твоими? Думаю, они с радостью отправят еще один корабль за такой важной персоной, как ты. А ты сбежишь втихую? Нет, так не интересно. Я намереваюсь посетить твой дом с официальным визитом, так или иначе. Можешь посметь бросить меня в Ушаре, но помяни мое слово, я соберу делегацию и с полным сопровождением отправлюсь к тебе. Зачем? Выразить благодарность. В этом нет необходимости. Моя честь считает иначе. Жуть как захотелось сказать что-то вроде. Это та, которой я тебя лишил. Но это было бы низко и глупо. Просто Милли жутко утомляла. Она зачастую как ребенок требовала к себе очень много внимания. Излишне много. У Мару тоже изредка проскальзывали подобные штуки. Но жизнь в союзе хотя бы научила ее это подавлять. Поступай как знаешь. Вздохнул я и повернулся к сектанту. «Что это за место?» «Лактарху, господин». Я поморщился и потер переносицу. Меня очень раздражала эта ситуация. «Что за Лактарху?» «Это рыбацкая деревня, они ловят рыбу и продают ее в соседние деревни, а еще это контрабандисты, с которыми моя секта ведет дела. То есть ты привел нас к своим дружкам?» Я коснулся клинком его шеи. «Одно усилие, и его голова покатится по палубе. «Нет, что вы, господин, никаких дружков, тут просто деловые партнеры, которым мы замолвим за вас слово». Я злобно усмехнулся. «Вот же ублюдок, подстраховался. Я немного недооценил его и позволил завести нас в ловушку. Хотя, был ли другой вариант, я не знаю местных вод, не умею управлять кораблем». Я присел на одно колено, схватил его за подбородок и заставил поднять голову и заглянуть мне в глаза. «Хорошо, замолви за нас слово, но вот что я тебе обещаю. Если ты нас предашь, если выкинешь что-то, ты сдохнешь одним из первых. Ясно?» «Да-да, господин». «Отлично». Я поднялся и сплюнул на палубу. Милли тем временем ойкнула и стрелой рванула в сторону каюты. «Я переодеться, женщины. На мне же была довольно простая легкая рубаха и штаны. Уже и забыл, когда последний раз вот так спокойно носил подобное. С момента поступления в школу ханьфу стал моей привычной одеждой, но он не всегда удобен, особенно если брать модный, с длинными рукавами. Такой для боя практически непригоден. Тоже что ли приодеться?» Корабль тем временем медленно подходил к городку, и его жители понемногу подтягивались, с интересом разглядывая гостей. Вряд ли сюда так уж часто являются подобные корабли, в конце концов, это же не полноценный торговый порт. Наконец, мы пришвартовались, и местные спешно притащили трап для спуска. К тому времени объявилась Милли, облаченная в роскошный шелковый ханьфу бело-голубого цвета, который словно олицетворял снегопад в зимнюю ночь. Красиво, я бы даже сказал, излишне для такого места. Подойдя, она обаятельно мне улыбнулась алыми губами. И когда макияж успела нанести, прошло-то минут 10 от силы с ее ухода, а я вот как выглядел как портовый рабочий, таким и остался. Разве что меч для вида на пояс повесил. Это порой говорит даже сильнее, чем ханьфу. Если ты носишь на поясе дорогой меч, арихар артефактное оружие, и пусть слегка небрежное, но вне всякого сомнения дорогое, это заставляет с тобой считаться. Лорды, надо было и тебя с собой забрать. Выглядишь как горван с фермы. Я и есть горван с фермы, ответил я, и Милли осеклась, поняв, что это прозвучало очень грубо. А на пирсе нас уже встречали. Полноватый круглолицый хадван с кожей еще темнее, чем у Мора, и волосами цвета инфернального пламени. Позади него было трое воинов с алебардами, и каждый из них выше меня по возвышению, неприятный сюрприз. Да и сам толстяк ощущался очень опасным. Полагаю, немного не дотягивал до уровня копья вечной тьмы, а следовательно пятая ступень, но не мастер, ниже, еще и ортодокс. Справиться с ним мне будет сложно, если случится битва, но с демонической алхимией шансы есть. Его спутники тоже были хадванами, как, впрочем, и большинство тут. Это не просто деревня, это деревня морского народа. Первым на берег сошел Сингу, следом уже мы, причем я шел так, чтобы держать Милли позади себя на полшага. «Сингу, рад тебя видеть, мой мальчик», — рассмеялся толстяк хадван. «Где дробящий кулак? Кто эти люди? Почему паруса перечеркнуты?» «Дробящий мертв», — ответил капитан. «Как и ведьма, это новые хозяева судна». «Вот значит как», — внешне толстяк никак не показал, что это известие его огорчило или разозлило. Он отнесся к нему с поразительным равнодушием. «Сдохли и сдохли, туда им и дорога». Теперь местный главарь смотрел на нас немного иным взглядом. «Новые хозяева пляшущего ветрокрыла, значит, временные. Как только наши пути разойдутся, Сингу станет владельцем», — пояснил я. «Мне не сдался ни корабль, ни команда. Теоретически я мог бы его где-нибудь продать, но тратить на это время не видел смысла. У меня и так в пространственном кармане лежали почти 10 миллионов небесных спиров». Сингу при словах о новом владельце сразу заулыбался, но поспешно спрятал улыбку. «Правда, мне было интересно, что скажет его секта на такие карьерные перестановки. Вряд ли обрадуется, но это по большому счету не мое дело. Я Милин Сен из младшей ветви дома Сен», — представилась Милли, следуя своей старой легенде. «А это мой жених Ардин. Мы попали в бурю, и наш корабль разбился, а этот добрый господин и его товарищи спасли нас. Но не все желали оказывать гостеприимство, которое заслуживает госпожа из знатного дома», — добавил я. «Легкая угроза, но не слишком явная. Рад приветствовать госпожу из великого дома Сен в нашем захолустье. Это Латтарху, я Опта Шурс, местный староста и хранитель покоя. Мы мирный народ торговцев и рыбаков. Продаем провизию, иногда товары, но ничего незаконного». «Разумеется», — ответила вежливой улыбкой Милли. «Как уже сказал мой жених, мы тут лишь временно. Возможно, еще до заката мы отправимся дальше, в Ушар, через болото, путь не близкий, вам не помешал бы проводник, в этом нет необходимости, заверил я его, если необходимо, полетим на мече, ваше право, и все же настоял бы на том, чтобы вы задержались, не так уж часто у нас бывают столь почетные гости, госпожа заклинатель, внезапно сказал Сынгу, и глаза Опта при этом радостно округлились. Это отличные новости. Вот не понравилось мне, как этот Опта воскликнул. Чувствую, мы так просто не уйдем из этой деревушки. Вам нужен заклинатель, осторожно уточнила девушка. Истинно так, сам дух спирали послал вас к нам, воскликнул он. Нас донимает злой дух, живущий на болоте, крадет детей по ночам, утаскивая в свое логово. Может, это просто сектанты? Предположил я и довольно многозначительно покосился на стоящего рядом Сынгу. Они таким не брезгуют. Опта на это лишь отмахнулся. Нет в провинции камыша сект, зато орденцев хоть отбавляй. Если тут и появляются люди вроде гончих, то это свои, и они наших не трогают. Дух это, злобный и опасный. Я, как главный воин деревни, пытался с ним биться, и для демонстрации оголил грудь, продемонстрировав шрамы от очень больших и острых когтей. И вот итог, его не берет меч, не берут техники. Он прошел мой покров словно и не было его. Сильный дух, старый и злой. И у вас нет других заклинателей, чтобы с ним справиться? Спросил я. В деревне? Нет. В Ушаре есть, но они слишком гордые, чтобы нам помогать. Запросили столько, что наша деревня год собирать будет, а дети тем временем пропадают. Не только дети, вставил один из подручных Опты. Два дня назад дух напал на мою сестру и содрал кожу с ее лица. Чудом удалось отогнать его огнем. Клянусь, это не воин. Это злобный дух, одержимый жаждой крови. Простите, сказал я им, но мы поможем, прервала меня Мили. Милиен, мы спешим и не думаю, что, если это злой дух, то я обязана остаться и помочь, Арден, она была непреклонна. Это мой долг, мы можем отойти. Попросил я, не желая спорить на глазах у всех. Девушка недовольно поджала губы и отошла. «Мили, мы не можем тратить на это время. Ты не единственный заклинатель в провинции, и они обойдутся без нас. Натаниэль, ты слышал, что они говорили? Дух похищает людей. Девушка чуть не погибла, и это было каких-то два дня назад. Я не могу просто уйти после такого. Заклинатели существуют для того, чтобы уничтожать подобные проявления. Если мы уйдем, сколько еще людей погибнет? Люди умирают постоянно, каждую минуту и больше, чем ты можешь вообразить. Но этих я могу спасти, стояла она на своем. Хочешь уходить, уходи. И развернувшись, решительно зашагала в сторону Опта. Я вздохнул и задал себе уже привычный вопрос. А как бы поступил в такой ситуации Мирион? И раньше я бы получил на него вполне понятный ответ. Но теперь, когда я увидел своего учителя молодым, уже не был так уверен на этот счет. Значит, придется нам тут немного задержаться. Тебе не нравится, Лей? Спросил Урат, осторожно потягивая пиалу с ароматным травяным чаем. Девушка моргнула, посмотрела на отца, после чего перевела взгляд на полную чашку, стоящую перед ней. Нет, он очень вкусный, наконец ответила она, осторожно взяла ее и пригубила. Чай действительно был очень вкусным. Но вся эта ситуация оставляла у нее горькое послевкусие. Урат вздохнул, слегка огорченный подобной реакцией. Ему действительно нравился чай, нравилась умиротворенность и тишина. Он словно возвращался в далекое прошлое, когда он мог устраивать чайные церемонии со своими близкими. Подобного во владении Храмуила не было, и порой Ураду сильно недоставало. Став чемпионом, он пытался устраивать нечто подобное, но тонкая культура зачастую была чужда демонам, предпочитающим что-то более простое и грубое. Сейчас они были в Кванхуде, городе, находившемся в шестом витке, у самой границы хребтов. Еще пара дней, и они отправятся во внутренние витки. Это было сложно, учитывая, что у них не было разрешения на проход, но как оказалось, верные Рамуилу слуги были даже тут. Они смогут организовать им проход. Лей сильно повзрослела за эти годы. Когда он видел ее последний раз, той было не больше пяти. Сейчас же перед ним сидела взрослая девушка, красивая и сдержанная, и чем больше Урат смотрел на нее, тем больше она напоминала ему Ханну, ее мать. «Зачем ты это сделал?» — внезапно спросила она. «Что именно?» «Убил всех, предал тех, кто был тебе дорог». Спрашивая это, Лей не смотрела на него, лишь на чашку в своих руках. «Тех, кто был дорог мне, я не убивал», — спокойно отозвался он. «Хочешь знать, почему я всех убил?» Твоя мать умерла не от болезни, Ее убили. Лия вздрогнула и подняла голову, заглянув отцу в глаза, возможно, впервые за весь месяц их совместного путешествия. Ее убил один из гостей внешних витков. Аргородди, огненный король, гость нашего дорогого наместника. Что? Этот человек не менее безумен, чем я. Он искал понимание стихии огня, чтобы перейти на совершенно новый уровень. Не предрасположенность или сродство, а нечто большее. Единство со стихией. Но все попытки достичь этого оказались обречены на провал, и тогда он решил искать воина в той же стихии. Он вызывал на поединок каждого встречного воина огня, вне зависимости, из какого витка тот был. И оказавшись в нашей провинции, он без труда нашел сильнейшего огненного воина, твою маму. Это должен был быть поединок чести, не смертельный, лишь до сдачи или невозможности продолжать бой. Но он убил ее, увидел, что она, несмотря на возвышение, гораздо лучше понимала стихию, и не смог сдержать зависти и обиды. Но, почему я узнаю об этом только сейчас? Все замяли. Наместник четко дал мне понять, что для него это несчастный случай, и он не станет винить гостя, да еще такого уважаемого. Что лучше будет вообще не объявлять о поединке, а сообщить, что Ханна Дасин оказалась больна. Почему ты стерпел, почему ты не убил его? Он же, он. Потому что я был слаб. Я и сам это знал. Гений, один из величайших воинов провинции, я был лишь муравьем перед ним. И сколько бы сил я ни вкладывал, сколько бы ни тренировался, ограничения внешних витков не пересилить даже мне. И ты пошел другим путем. Теперь Лей понимала. Мне пришлось выжечь в себе всю слабость, Лей, все человеческое в обмен на силу. И, оно стоило этого, каждая смерть, каждый миг. Но ведь они были твоими людьми. Они были верны и преданы тебе. Они были верны наместнику. Думаешь, хоть кто-то из моих советников, моих бравых воинов, знавших правду, предложил отомстить, предложил вскрыть наместнику горло за такое? Нет, каждый из них говорил, это печально, но такова воля духа спирали. Я остался один в своем собственном клане, Лей, ты, единственная, кто мне по-настоящему дорог, частица человеческого во мне, которую я так и не смог отринуть. Но, учитывая все произошедшее, это было провидение. Когда я найду говорящую с мертвыми и верну ее на 12-й виток, то обрету не только свободу, но и силу, чтобы уничтожить род Радди. Каждого из них, начиная от самых ничтожных, заканчивая самим огненным королем. Не думаю, что мама хотела бы этого. Урат хотел возразить, но внезапно понял, что не может. Ханна действительно не одобрила бы это, но теперь это не имело значения. Цена уже была заплачена, и теперь он намеревался получить то, за что заплатил своей душой. «Мор, тебе нужно отдохнуть», — сказал Эмия, смотря, как юноша водрузил на себя десятки утяжелителей. Их было так много, что воительница даже со своим возвышением вряд ли смогла бы даже ходить, но юноша же бегал, прыгал, сражался, всеми силами старался стать сильнее. «Я в порядке», — бросил тот, подпрыгнув, затем присел и снова подпрыгнул. «Нужно добавить веса». Прошло уже несколько недель с ужасных событий в день воздаяния, когда погиб Луи, Лей была похищена, а Нейт оказался схвачен домом Сен. Ситуация была хуже некуда, и девушка сама не знала, куда бежать и что делать. Мару обещала, что сможет вытащить Нейта, но день сменялся днем, а от нее все не было вестей, и Мие все труднее становилось удерживать Мора на одном месте. Он готов был хоть сейчас сорваться и мчаться за Лей, сам не зная куда. Совершенно непонятно, каким образом тут появился безумный демон сотни звезд, считавшийся давно мертвым, и что ему нужно от дочери, но точно ничего хорошего, учитывая гибель Луя. На воссоединение семьи это точно не было похоже. Внезапно двери отворились, и в помещение вошла Мару, да еще в таком виде, что Мия ее едва узнала. На ней было роскошное дорогое ханьфу желто-зеленого цвета со множеством декоративных элементов. Золотые серьги, кольца, браслеты на руках. Обычно девушка напротив одевалась просто и не слишком любила украшения, поддерживая образ простолюдинки, у которой за душой лишь пара малых спиров, но сейчас перед ними была дама из знатного рода во всем своем великолепии. «Мару, слава духу спирали, мы уже думали, что что-то случилось», — облегченно выдохнула Мия, и только потом заметила, что та не одна. С ней был мужчина, примерно того же возраста, что и сама Мия, смуглый и статный. Он был из Дриванов, как его сопровождающая. Из того, что рассказывала шпионка Союза, ее народ происходил из третьего витка, пустынных земель, где были моря из песка. «Все нормально», — Просто нужно было уладить пару дел, устало вздохнула она. «Ме, Мор, хочу представить вам своего старшего брата, Грейс Радди. Приятно познакомиться», — помахал он им рукой. «А вы, стало быть, друзья Мару, очень рад с вами познакомиться. И мы очень рады», — слегка рассеянно ответила Ме. «Мару, что происходит? Я же обещала помочь вам найти Лиенейта, вот и помогаю. Но раз в деле замешан дом Сен, мне пришлось вернуться в семью». Глава 11. «Это там», — сообщил Опта, проведя нас к самому краю деревни и указывая на дорогу, уходящую куда-то в лес. «Час пути, и вы доберетесь до места. Дух обитает там. Но я бы не советовал идти прямо сейчас. Солнце заходит, а ночь — его время». Милли согласно кивнула. «Злые духи слабеют при свете дня. Я пройду по периметру деревни и расставлю обереги. Мне нужно», — и она начала перечислять, а один из сопровождающих Опту воинов записывал. «Все подготовит в ближайший час», — заверил он ее. «Замечательно, а пока вы выделите нам место для ночлега, разумеется, выделим лучший дом». Примнова благодарна, слегка поклонилась Милли, после чего один из людей Опты отвел нас к временному пристанищу. И по правде говоря, выделенный дом едва ли мог считаться лучшим. Обычное жилище бедного крестьянина. Даже у нас в Дайварде дом был гораздо больше, чище и приятнее. Стены из бамбука казались мне хлипкими, особенно с моим возвышением. Было стойкое ощущение, что чуть надавишь, и все сломается. Долго обживаться нам не дали. Пришел один из подручных Опты со всем, что запросила заклинательница, после чего нам пришлось очень много походить. Девушка полночи обходила деревню, выставляя обереги. «И они действительно сработают?» — спросил я. «Отгонит злых духов, слабых, да, но такие обычно и не способны убивать людей, вредить, пакостничать, пить жизнь из скотины, запросто, но убивать, да еще нанося серьезные раны, нет, это сильный злой дух, такого обереги лишь немного ослабит, а еще дадут мне знать, если тот объявится. Но откуда он тут взялся, это нам и предстоит выяснить», — с совершенно серьезным лицом сообщила мне девушка. «Злые духи просто так не появляются. Они порождение злой воли, когда чья-то ярость, помноженная на кровь, пронизывает место и напитывается чужими горем и страданиями. Как уже говорила тебе ранее, даже заклинателям доподлинно неизвестно, как они появляются, и от чего это зависит. Почему одни люди, умирая в боли и страданиях, проклиная весь мир, не оставляют после себя ничего, а тихая и незаметная бабушка, погибшая в соседнем доме, начинает приходить к соседям в кошмарах? Известно лишь, что это может зависеть от витков. Во внешних витках, как говорят, злых духов сложно встретить, словно их появлению что-то препятствует, а вот в пятом витке, напротив, их чаще всего и встречают. Но странно, что к этим людям никто не хочет отправлять заклинателя. Думаю, дело в контрабанде, предположил я. Скорее всего, они просто не могут позвать человека со стороны, опасаясь, что тот сдаст местным, что они торгуют с сектантами. Им нужен проверенный. Видела, как он рад был появлению Сынгу. Возможно, думал, что гончие прислали своего им в помощь. Но если они так оберегают свои секреты, да, готов поставить на все имеющиеся при себе сперы, что как только мы расправимся с терроризирующим их духом, нас попытаются прикончить. Возможно, отравить или убить во сне. Повезло, что этот их дух обитает за городом. Разберемся с ним и уйдем, не станем возвращаться. Провизия у нас есть, а дорогу узнаем по ходу. Будем двигаться вдоль берега или искать тракты. Но я ведь из дома Сен, и тем больше причин это сделать, причем по-тихому, и выбросить труп где-нибудь за пределами деревни. Девушка нервно сглотнула. «Мир правда так жесток?» — внезапно спросила она. Я удивленно посмотрел на нее, но вместо ответа спросил. «Милли, а сколько тебе лет?» 18. После короткой паузы ответила она. Мне потребовалось пару секунд, чтобы осознать услышанное. 18. Да она же младше меня на целый год. Я ожидал, что ей как Мару, лет 22-23, но уж точно никак не 18. Что, я думал, ты старше. Ну извините, тут же покраснела она, немного обидевшись на мое замечание. Тебе не говорили, что невежливо указывать женщине на ее возраст, особенно когда ты говоришь, что она выглядит старше, чем есть на самом деле? Нет, ты не выглядишь старше, учитывая, что на 7-й ступени можно выглядеть и в 40, как в 18. Я просто думал, что ты старше, учитывая твое участие в этом союзе возрождения дракона. В смысле, ты же не могла там работать много лет. Ты прав, это моя первая официальная миссия, виновато сообщила она. Я вообще не так уж много раз покидала первый виток. Замечательно, просто здорово. Надо было спросить у нее об этом гораздо раньше. Я знал, что она избалованная девчонка из знатного рода, но не думал, что она еще птенец, выпавший из гнезда. Даже Мару, несмотря на схожую предысторию, прожила на улице среди нищих больше 5 лет. Она сбежала из дома в 16 и худо-бедно поняла, каково это – выживать, надеясь только на себя. А что вообще случилось? Как фрагмент Рю оказался в теле человека? Это очень сложный вопрос. Милли немного замялась. Раньше у меня так и не получилось вытащить из нее сведения о Рю, но то было время, когда рядом был Кинси, а после кораблекрушения нам было как-то не до того. Союз Возрождения уже много десятилетий ищет храмы, оставленные лордом закона и хранящие фрагменты души. Но найти их не так уж просто, не говоря о том, что открыть их может только человек с двойными меридианами, что в нынешние времена редкость. И недавно в местных землях нам удалось отыскать один из храмов. Я не знаю, как его открыли, как попали внутрь и прошли испытания, но факт, нас предали. Кто-то сообщил сведения нашим врагам, а те послали воинов, чтобы всех убить. Там была большая битва, по итогу которой храм был уничтожен. Но один из рабочих каким-то способом сумел заполучить статуэтку и фрагмент души, а тот в свою очередь подчинил его тело. Этот рабочий бежал и в итоге попал в рабство. Мой старший брат просил меня отправиться в Ханду, тем более я была недалеко, чтобы я прошлась по местным рынкам рабов. Старший брат, ты протазына? Нет, он средний брат, старший Синай. Он сказал, что это и мой шанс заработать дополнительное влияние, так что я не могла так просто его упустить. Но мы немного отвлеклись, Натаниэль. Да-да, злой дух. Сам я не очень-то верил во все это, пусть даже и побывал в проклятой буре. Юлай тоже говорила, что духи вокруг нас, но я никогда прежде не слышал, чтобы они могли кому-то вредить. Как только девушка убедилась, что деревня надежно защищена, мы вернулись обратно в предоставленный дом. Нам нужно хорошо отдохнуть, сказала она перед тем, как отправиться на боковую. Но несмотря на ее совет, сам я спать сегодня не собирался. Я успел вздремнуть чуть ранее, перед высадкой в личном убежище, и вполне мог провести без сна еще пару суток, не потеряв концентрации и остроте ума. А спать в ситуации, когда нас могут прикончить местные, это верх глупости, даже если местным мы еще нужны. Пока мы расхаживали по деревне, я ощущал взгляды наблюдателей. Они держались на расстоянии, чтобы не выдать себя, но мои органы чувств сильно обострились после второй закалки. Опта поручил следить за нами, чтобы мы не сбежали, и когда мы отправимся охотиться на духа, уверен, что кто-то пойдет следом. Милли проснулась с рассветом, после чего поспешно начала приводить себя в порядок. Перед тем, как выйти из дома, она успела сменить целых 3 платья, и 2 раза внести правки в свой макияж, чтобы тот соответствовал наряду. Ты уделяешь слишком много внимания своему внешнему виду, учитывая обстоятельства. Выглядеть нужно прекрасно в любой ситуации, поспорила она, но на этом спор и закончился. Эту девицу не переубедить, сколько бы я ни старался. Вскоре явились люди Опта, сообщив, что завтрак готов, но я отказался за нас обоих, хоть Милли это и не слишком понравилось. Она может считать меня параноиком, но я вообще ни крошки еды, ни капли воды не взял из того, что они предлагали. Есть яды, которые действуют с задержкой. Они легко могут отравить нас таким, а мы об этом узнаем лишь через сутки или более. Те настаивали, но Милли догадалась придумать отличную отговорку. К злым духам надо идти голодными, тогда их влияние на вас слабее. Если вы чувствуете голод, как они, то это вас роднит. Часто таким способом злые духи могут вас вообще не заметить, приняв ваш голод за свой. «Это правда?» – спросил я, когда деревенские удалились. «Нет, конечно, чушь несусветная, но я поняла, почему ты ничего не хочешь тут есть. Придется опять сидеть на диете из пилюль. Эх, купим что-нибудь вкусное в ближайшем городе, где нас точно не будут травить. Ловлю тебя на слове», – тут же заулыбалась Милли. «Хочу мапо-тофу. Как вам будет угодно, госпожа», решил я подыграть и поклонился как слуга. Девушка при этом обиженно хмыкнула и обиженно надула щеки, но так и не решила, надо ли по-настоящему на меня обижаться за эту уколку. Закончив с приготовлениями, мы вернулись на тропинку, что вела к месту обитания духа, Эмили тут же стала очень серьезной. «Натаниэль, знаю, что ты привык действовать по-своему, но с этого момента слушай меня. Злой дух – это не то, с чем ты так легко можешь справиться, и даже твои техники молнии тут могут не сработать, а лишь навредить. Если дух почувствует опасность, он может скрыться из этого мира в мире духов, а там нам его будет очень сложно достать». «В мире духов?» – я вопросительно вскинул бровь. «Неважно, даже и не подумала она ничего прояснять. Просто слушай мои указания». «Понял, понял», – кивнул я. Милли шагнула на тропинку первой, одновременно зажигая маленькое благовоние, оставляющее за собой необычный желтоватый дым. Запах от него тоже исходил весьма специфический, кисловатый и вместе с этим пряный. Словно я понюхал какое-то острое блюдо. «Зачем это?» «Чтобы привлечь духа. Это запах готовящейся еды. Мы шли по бамбуковому лесу, и для меня это было слегка в новинку. Он был густым и высоким и значительно поглощал солнечный свет. Чем дальше мы заходили, тем темнее тут становилось. Очень сильно это отличалось от того климата, к которому я привык, и на самом деле я почему-то припомнил слова Мару о зиме, что в четвертом, пятом и шестом витке она есть, и что самое сильное именно в пятом и четвертом, но тогда как тут мог вырасти бамбук? Ему же, если я не ошибаюсь, требуется теплая температура. Возможно, именно в этой провинции зима намного более мягкая, чем в соседней. В какой-то момент солнца стало так мало, что начало казаться, что уже глубокие сумерки, и вскоре наступит ночь. Милли тоже это заметила и стала немного нервничать, бросив что-то вроде: «Дух сильнее, чем я думала, тут и днем небезопасно», после чего стала петь летанию охранения и защиту от тьмы. А вскоре стало понятно, что мы пришли на нужное место. Тропинка закончилась, и мы оказались перед несколькими давно заброшенными домиками, мрачными и давящими, от которых так и разило смертью. Милли тоже это почувствовала, и ее словно затошнило, она прекратила петь и заткнула себе рот и нос ладонью.